Глава 9. Утро субботы началось для Наташи с плача Тимоши, которому приснился страшный сон. Успокоив мальчика и уложив его обратно в кроватку, Наташа вернулась в свою комнату и заметила, что Эдик не спит. Притворяется, закрывает глаза, но не спит. «Эдя», — негромко позвала она, — «ты чего не спишь?» Эдик неумело попытался всхрапнуть и перевернулся на другой бок. Протерев глаза, Наташа взглянула на часы. «Господи, 5 утра!» «Эдик!» — толкнула она мужа локтем. «Хватит притворяться, все равно у тебя ничего не получается». «Почему не получается?» — повернулся к ней Эдик. «Потому что. Ты чего не спишь?» — спрашиваю. «Не могу заснуть», — признался Эдик, усаживаясь на кровати. «Только задремлю и...» Он запнулся. «Мертвая Илона начинает сниться. Понимаешь, ерунда какая». «Господи, бедняжка мой!» Наташа обняла мужа и прижалась к нему. «Давай я тебе массаж сделаю, хочешь?» «Наташа, ты что, какой массаж? В нашем доме вчера человека убили. Просто пришли и убили, а ты мне массаж предлагаешь сделать?» Наташа покачала головой с жалостью, глядя на Эдика. «Правильно говорят, что женщины более устойчивы к стрессу, чем мужчины», пришло ей в голову. «Достаточно на Эдика посмотреть и на его маму». «Солнышко мое», — вкрадчиво заговорила она, — «а кроме массажа еще на что-нибудь есть запреты?» «В каком смысле?» — не понял Эдик. «Ну, например, на секс. Ведь мы с тобой не можем сейчас заняться любовью, правда? Я думаю, должно пройти не меньше месяца, чтобы мы смогли, да?» «Наташа, ну зачем ты так извращаешь?» — рассердился Эдик. «Я тебе на полном серьезе говорю, а ты...» «Так ведь и я на полном серьезе», — перебила его Наташа. «Я полностью принимаю твою точку зрения. С этого момента никакого секса следующие 30 дней». Эдик обернулся и взглянул на жену. Наташа сидела на кровати и через кружево сорочки просвечивала соблазнительная, нежная грудь. Глаза у нее после сна были слегка раскосые, и Эдику вспомнились рассказы о юных девочках из северных племен, которых предлагают гости, чтобы он лишил их девственности. Его те рассказы всегда приводили в такое состояние, в такое неописуемое состояние. В общем, в такое, от которого он краснел. Наташа с ее черными волосами, с бледным, совсем юным личиком, с маленькой полоской от подушки, отпечатавшейся на нежной щеке, вызвала в нем прилив столь сильного желания, какого он сам от себя не ожидал. Все время, пока Эдик изучал ее, Наташа смотрела на него невинными глазами. Наконец протянула. «Можно я тебя поцелую один и единственный раз? А после... в общем, месяц. Договорились?» Она потянулась к Эдику, тонкая бретелька свалилась с плеча, открыв грудь, и Эдик, потеряв голову, прижался к этой ароматной груди, забыв обо всем. Через 20 минут он лежал на постели, мурлыкая от удовольствия, пока Наташа разминала ему шею и плечи. «Милый, по-моему, мы с тобой две аморальные личности», — шепнула Наташа ему на ухо. «Особенно ты. Как же можно вот такими вещами заниматься и в такое время?» «А, ты все специально сделала», — пропыхтел Эдик, уткнувшись носом в подушку. «Конечно, специально», — легко согласилась Наташа. «Потому что хочу тебя все время, независимо от того, что происходит. Умирает кто-то или рождается, или снег идет на улице, или град. На наши с тобой отношения ничто постороннее совершенно не должно влиять». Эдик лежал, не отвечая, и она с тревогой подумала, что он сейчас встанет. Через пару минут он повернулся на живот и спросил. «А про то, что ты меня всегда хочешь, это правда? Или так, для красного словца?» Секунду Наташа смотрела на него, а потом расхохоталась так заразительно, что и Эдик захохотал вместе с ней. Они опять повалились на кровать и стали возиться, как два щенка. Когда Эдик через 3 часа смотрел на себя в зеркало, умываясь, он видел совершенно счастливого человека. Завтрак проходил в молчании. Время от времени появлялась Ольга Степановна, озабоченно спрашивая, не добавить ли тостов и не сварить ли кофе, но все только качали головами. В конце концов, Ольга Степановна, всхлипнув, исчезла на кухне, а семейство Гольц продолжало завтракать. Сегодня за столом сидел и мальчик Жора. Наташа как раз пыталась понять, для чего Евгения Генриховна пригласила его, когда госпожа Гольц заговорила. «Я хочу», — без предисловия начала она, «чтобы с нынешнего дня в доме закрывались все двери». «Это понятно?» «Ольга Степановна», — повысила она голос, «ты слышишь, что я говорю?» «Нет, Женечка, не слышу». Ольга Степановна появилась в дверях столовой, и Наташа заметила, что сегодня ее седые завитки не уложены, как обычно, вокруг головы, а убраны в неряшливый хвост. Глаза у метрдотеля были опухшие. «А ты сядь с нами», — предложила Евгения Генриховна почти ласково, но Ольга Степановна ее ласковости почему-то совершенно не обрадовалась. «И послушай, что я говорю. Мальчик Жора слушает, и ты послушай». Ольга Степановна безропотно опустилась на стул рядом с секретарем и уставилась на скатерть. «Так вот, по поводу дверей», — продолжила Евгения Генриховна. «Отныне все двери, разумеется, нужно закрывать. Мальчик, реши вопрос по поводу камер. Я хочу, чтобы их установили везде, по всему периметру дома». «Давно пора. Я тебе 100 лет про них говорил», — начал было Игорь Сергеевич, но наткнулся на взгляд сестры и осекся. «Я хочу, чтобы каждый из вас понял. Затрава очень опасен. Этот человек не остановится ни перед чем, поэтому каждый из вас должен принять свои меры предосторожности. Разумеется, прокуратура расследует преступление, но на наши правоохранительные органы у меня надежды мало, откровенно говоря. Наташа, старайтесь не ходить одна. Ты, Эдик, пожалуйста, договорись с охраной своего банка». «Мама», — страдальчески поднял глаза к потолку Эдик, «ну о чем я с ними договорюсь?» «Поставь их в известность о ситуации», — нетерпящим возражений голосом приказала Евгения Генриховна. «А дальше уже не твое дело. Так, Алла, когда закрывается твоя галерея?» «Наверное, через месяц», — протянула Алла Дмитриевна. «А что?» «То, что тебе предпочтительнее посидеть пока дома. Возьми отпуск или больничный». Внезапно раздался хрипловатый голос Боброва. «Знаешь, Женечка, я думаю, что Алле ничего брать не надо. Давай не будем паниковать и переходить на осадное положение. Вполне возможно, что Алле даже безопаснее будет находиться пока на работе, а не дома. Так что ты не паникуй раньше времени». Наташа посмотрела на свекровь и подумала, что меньше всего к той применимо слово «паниковать». Госпожа Гольц, подняв брови, посмотрела на Аллу Дмитриевну, но та сидела, уставившись в скатерть. Точь в точь, как Ольга Степановна. И тогда Евгения Генриховна перевела взгляд на брата. Господин Бобров постарался сделать вид невозмутимый, но у него не очень хорошо получилось. «Игорь», — голос Евгении Генриховны звучал дружелюбно, но Наташу чуть не передернула. «Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь что-то, чего не знаю я?» «Женечка, я не понимаю, о чем ты?» Евгения Генриховна продолжала смотреть на Боброва, и Наташа подумала, что сейчас он вскочит и убежит из столовой. Но вместо него вскочила с места его жена. «Нет, это невыносимо, совершенно невыносимо!» — вскрикнула Алла Дмитриевна и быстрыми шагами вышла из столовой. По ковру негромко простучали каблуки и затихли в отдалении. «Женя, извини», — нарушил молчание Игорь Сергеевич. «Она не в себе после вчерашнего». Евгения Генриховна, не взглянув на брата, молча кивнула и продолжила пить кофе. «Мамочка», — раздался у Наташи под боком голос Тимоши, — «я еще тостов хочу». «Сейчас, маленький, сейчас», — закудахтала Ольга Степановна и убежала на кухню. «Мам, я сейчас хочу», — ныл Тим. «Дай мне твой кусочек». Наташа попыталась что-то объяснить сыну, но не преуспела. «Господи, да успокойте же своего ребенка», — не выдержала Евгения Генриховна. «Невозможно завтракать». Эдик тут же взвился. «Не своего ребенка, мама, а нашего». Пораженная Наташа взглянула на мужа. Тот рассерженно смотрел на мать, готовясь сказать что-то нелицеприятное, и почему-то напомнил ей виденного недавно по телевизору суслика, готового к нападению на другого суслика-захватчика территории. От столь неожиданного сходства Наташа чуть не расхохоталась в голос, но вовремя удержалась и встала из-за стола. «Эди, Евгения Генриховна права», — спокойно заметила она. Эдик тут же замолчал. «Тима ведет себя сегодня непозволительно. Я его уведу». «Выйди из-за стола», — обратилась она к сыну. Малыш попытался что-то сказать, но Наташа, не повышая голоса, повторила: «Выйди из-за стола, ты наказан». И мальчик безропотно подчинился. Наташа вывела Тима за руку из столовой и услышала, как за спиной Ольга Степановна что-то недоуменно говорит про тосты. Бабкин только что побеседовал с пожилым опером, отнесшимся к нему крайне недружелюбно, и теперь отправился в парк, чтобы обдумывать ситуацию. Мужика он понимал хорошо. Когда тебе в категорической форме приказывают делиться информацией с каким-то хреном с бугра, не имеющим никакого отношения к конторе, и ты прекрасно понимаешь, что в случае чего будешь крайним, то тут уж не до дружелюбия. Но то, что ему требовалось, Бабкин выяснил. У самого Затравы, разумеется, было алиби. Сергей очень удивился бы, если бы этим самым алиби Затрава не потрудился себя обеспечить. Представив, как шеф небольшой, но очень агрессивной конторы крадется по особняку Гольц, чтобы придушить чернявую уборщицу, Бабкин хмыкнул. Это было бы хорошо для дешевого голливудского боевика, не более. В жизни такого не бывает. В беседе со следователем Степан Затрава недвусмысленно дал понять, что госпожа Гольц сама пристукнула собственную уборщицу, чтобы таким нехитрым способом свалить вину на него, Затраву. Опер, пересказывая содержание разговора, хмуро заметил: «Паяц он какой-то, а не мужик. Правда, пронырливый сволочь. На кота похож». На кого похож Степан Затрава, Бабкин уже знал. Он чуть не сказал оперу, что паяцы не сколачивают такое состояние к 45 годам, но удержался. А вот что-то кошачье во внешности персонажа и впрямь было. «По ножницам и по веревке ничего нет», — продолжал опер. «Да тухлое дело, чего там говорить. Хотя тебе-то за работу хоть деньги платят, вот и флаг тебе в руки». Бабкин прекрасно понимал собеседника. Да, Сергею платили деньги, а ему... Зарплата опера за месяц куда меньше обещанной Бабкину суммы. Но тут уж Сергей ничего поделать не мог, да и не собирался. Подстелив заботливо припасенный пакетик на лавочку в уютном уголке парка, как приучил его делать Макар, детектив уселся и стал размышлять. В фирме Затравы работало около 40 человек. На первый взгляд это было очень много, но Бабкин понимал, хозяин вовсе не держит у себя штат из полусотни бойцов, каждый из которых способен убивать конкурентов бечевкой, заточкой или листом ватмана. Нет, большинство его работников были вполне законопослушными, мирными людьми. «Если Затрава нашел исполнителя заказа на стороне, нам на него никогда не выйти», — нахмурился Сергей. «А если говорить совсем точно, то не нам, а мне. Макар-то шастает по бескрайним просторам нашей родины и занимается своим делом». Он раздраженно побарабанил пальцами по мягкой коричневой папке с бумагами по убийству. «С другой стороны, такие люди, как пронырливый Затрава, предпочитают обычно для каждой цели держать своих исполнителей, многофункциональных. Их, в крайнем случае, убирать значительно легче, чем почти неизвестного чувака со стороны. А мне гораздо проще тех исполнителей искать». Сергей внимательно просмотрел досье на всех людей Степана Затравы и убедился, что круг его поисков не просто сузился, а очень сузился. Из 4 десятков человек на роль киллера подходили только несколько. К тому же, кроме доблестных правоохранительных органов, у сыщика были и другие источники. Бабкин называл их консервами. И вот эти самые консервы сейчас очень пригодились. Итак, Авдеев Виктор, 32 лет, по национальности украинец, спортсмен, стрельба по мишени. Замечательно, конечно, но в нашем случае совершенно не подходит. И даже не потому, что Илона Ветрова не была мишенью, а потому, что Авдеев Виктор 2 недели назад улетел на историческую родину и пока еще пребывал там, если верить источнику. А вот Олег Ерофеевич Ботвинник последние полгода находился в Санкт-Петербурге. Глядя на фотографию господина Ботвинника, Бабкин покачал головой. Внешность у того была самая, что ни на есть, подходящая. Чезаре Ламброза, увидев Олега Ерофеевича, радостно потер бы руки и немедленно использовал бы его данные для своей теории. Низкий лоб, глубоко посаженные глаза, крупный нос — к тому же перебитые в юности. Илона Ветрова могла сама умереть просто от разрыва сердца, увидев такой персонаж. Бабкин покрутил фотографию в руках и, с сожалением, отложил в папку. Ботвинник был главой информационного центра «Затравы», собирал со своей командой данные на всех тех, кто попадал в поле зрения босса, анализировал их и заодно предлагал свои прогнозы для той или иной ситуации. Интеллект у Ботвинника был такой, что Чезаре Ламброзо мог бы только плакать горючими слезами, скажем, от зависти. Красавца не раз пытались у Затравы сманить, но Ботвиннику было хорошо на своем месте, и он никуда с него уходить не хотел. Или не мог, подумал Бабкин. Но в данный момент это не принципиально. Принципиально то, что господин Ботвинник, несмотря на внешность, больше подходящую антигерою в голливудском триллере, убийства не совершал. Во всяком случае, сам лично точно не совершал. То же и с Козловым Алексеем Алексеевичем. Неприметный такой мужичонка, правая рука Затравы, по образованию экономист. Что он там заканчивал? Бабкин заглянул в папку и, увидев, что заканчивал Алексей Алексеевич, присвистнул, задумался. А говорят, что наши мозги получают у буржуев образование, и у них же буржуев его и применяют. А вот и нет. У нас решил применить свои мозги Алексей Алексеевич Козлов. Ладно, черт с ним. Смотрим дальше. Несколько фотографий с подробным описанием персонажа на обороте Бабкин тоже отложил, а над следующей задумался. Юрий Воропаев. Русский, 29 лет, бывший спортсмен, мирная гребля. Медалей никаких не получал, пытался заниматься мелким бизнесом, не преуспел и осел у Затравы. «А теперь вопрос на засыпку», — подумал Сергей. «Нафига ты Затраве сдался, такой молодой и красивый? Мозгов у тебя, судя по биографии, немного. Ты не входишь в круг его знакомых или знакомых его знакомых. Так зачем тебя держит при себе уважаемый Степан Михайлович?» Быстро просмотрев данные, Бабкин выяснил, что в день, когда избили одного из мастеров Евгении Генриховны, мальчика весьма денежного и перспективного, Юрий Воропаев находился в Питере. Никуда он не уезжал из города и в пятницу, когда убили Илону. Правда, два человека утверждают, что Юра ходил с ними на шашлыки. Но шашлыки ведь дело такое, про сами шашлыки ты помнишь, а вот про тех, кто с тобой был, можешь и забыть. Или перепутать. Не было, скажем, с тобой рядом господина Воропаева, а тебе кажется, что был. Нет, шашлыки — это несерьезно. Из ближайшей забегаловки аппетитно пахнуло мясом с мангала, и Бабкин решил сделать перерыв и перекусить. Аккуратно убрав все бумаги назад в папочку, он встал, свернул пакетик, на котором сидел, и положил в карман, а затем, не торопясь, двинулся в сторону кафе. Двое пацанов на роликах, катающиеся неподалеку, переглянулись, и один покрутил пальцем у виска. Здоровенный дядька размером с полтора шкафа, а подкладывает под себя пакетик. Да он на всей скамейке еле поместился. Не, чистый придурок. Евгения Генриховна безучастно проследила за тем, как Ольга Степановна убирала со стола, и осталась сидеть в столовой. Ей нужен был знак, и она чувствовала, что он должен быть именно здесь. Раскладывая произошедшее за последние двое суток по полочкам, она прекрасно видела всю ситуацию в целом. И ее удивляло, как кому-то может быть что-то неясно. Очевидно, что после ее разговора с Мамоновым Затраву прижали, и он решил ответить убийством кого-то из находившихся в ее доме. Евгения Генриховна тоже дошла до мысли, что объект убийства был выбран случайно, и сейчас хладнокровно обдумывала, кто может оказаться следующей жертвой. Предусмотреть следовало все. Логично, если это будет либо жена сына, либо ее ребенок. Вряд ли люди Затравы так хорошо осведомлены об отношениях в семье, чтобы понимать, исчезновение постоянно орущего и раздражающего ее существа ничего, кроме облегчения, всей семье не принесет. Нет. Для них ребенок — это то, вокруг чего должна быть сконцентрирована жизнь в доме. И даже то, что ребенок не родной, ничего не меняет. Или невестка. Хотя нет, с невесткой все по-другому. Я ведь могу отказаться идти на какие-то жертвы ради нее. К тому же причинить вред взрослому человеку сложнее, чем ребенку. Евгения Генриховна понимала, что дело с ее салонами на ближайшее время не сдвинется ни в ту, ни в другую сторону. Сражение вышло на новый уровень. К тому же интуиция подсказывала ей, что она, задействовав тяжелую артиллерию в лице Мамонова, в основном решила вопрос, связанный с бизнесом. Правда, приобрела проблему, связанную с угрозой ее семьи. Затраву, при всей его расчетливости, она оценила скорее как авантюриста, а не как бизнесмена, что означало, поражение он так просто не примет. Остается узнать, кого он задействует в качестве следующего объекта. А посему нужен был знак. Евгения Генриховна подошла к окну и открыла створку. В столовую холодной волной ворвался свежий ветер, чуть не сдув вазу с розами и взметя шторы. Подставив его порывом лицо, Евгения Генриховна прикрыла глаза и прислушалась к звукам. За оградой время от времени шумели машины. Поскрипывал старый тополь, шаркала метла в отдалении. Старик подметал крыльцо, как обычно, после своего завтрака. Эдик ходил где-то за домом, она слышала его чуть повизгивающий смех. Смех. Элина смеялась совсем не так. Она начинала смеяться сначала чуть застенчиво, как люди, стесняющиеся своих зубов, но потом внезапно заливалась хохотом во все горло. И снова резко умолкала в совершенно неожиданный момент. Столь быстрый переход придавал ей такое очарование, такую прелесть. Холодный весенний ветер высушил слезы на щеках Евгении Генриховны, но она не заметила ни этого, ни даже самих слез. Знака пока не было, хотя она прислушивалась. Ничего, сейчас что-то произойдет. «Я тебя убил!» Неожиданно раздался громкий пронзительный крик прямо под окном, возле которого стояла Евгения Генриховна. Госпожа Гольц дернулась и больно ударилась виском об раму. Открыв глаза, она увидела сидящего под окном на корточках белобрысого мальчишку с игрушечным пистолетом в руках, нацеленным на нее. «Я тебя убил», — повторил Тимофей, размахивая пистолетом. «Ты теперь будешь совсем мертвая. Ну все, я к маме побежал». Ребенок вскочил и умчался за дом, туда, откуда раздавался смех Эдика. Ошеломленная Евгения Генриховна закрыла окно, торопливо задернула его шторами и опустилась на стул. Висок болел просто невыносимо. Заставив себя подняться, она прошла к холодильнику, достала лед, приложила его к виску, вернулась в столовую и долго сидела, уставясь в одну точку темными, почти черными глазами. А струйки талой воды стекали по ее щеке и ладони. За то время, пока они шли с утра, девушку стошнило не меньше 5 раз. Она уже перестала считать и перестала прятаться от остальных безымянных, потому что все равно было бесполезно. 2 охранника следовали за ней почти по пятам и смотрели без всякого выражения на лицах, как ее выворачивает наизнанку на хвойную подстилку, из которой торчали сочные зеленые кустики. Они брели через лес уже 2-й день. Данила предупредил, что предстоит самый трудный этап пути, самый длинный, и закончится он испытанием для всех. Девушка вспомнила свое последнее испытание, и ее снова начало рвать. Кроссовки порвались, у правой почти отвалилась подошва. Она попыталась подвязать ее веревочкой, но получилось плохо, неудачно. Пересилив себя, девушка подошла к Даниле и начала объяснять, что случилось, но он смотрел на нее отстраненно, без всякого сочувствия, и в конце концов она смешалась и отошла от него. После того, что случилось на сеновале, он больше не приходил ночевать к ней, и ее оставляли в палатке с женщиной, похожей на мертвую ворону. Иногда с ними рядом ложился один из охранников. Когда он вошел в палатку первый раз, девушка с ужасом подумала, что он ее изнасилует, а страшная безымянная будет ее держать. Но охранник лежал тихо, к девушке даже не притронулся, и после 2-го такого совместного ночлега она немного успокоилась. В голове у нее что-то сместилось. Она это понимала, проговаривая то же самое словами. «В голове у меня что-то сместилось». Тогда ей почему-то становилось немного легче, словно слова объясняли весь тот кошмар, который произошел с ней за последнее время. Но вообще-то ей было постоянно тяжело. Тяжело физически, словно она несла две ноши. Болели и опухали ноги, время от времени ныла поясница, а иногда начинала кружиться голова, и тогда казалось, что вокруг нее тысячи деревьев, а людей нет вовсе. И она не понимала, что происходит. Данила был не Данила, не тот любимый ею человек, которому она доверяла безоговорочно, которого называла учителем и ласкала по ночам, прижимаясь к его стройному сильному телу. Этот смотрел ледяными голубыми глазами и отстранялся, когда она подходила. Этот позволил сделать с ней такое, такое, чего она не смогла бы рассказать никому. Девушка вспомнила глаза, смотревшие на нее из сена, и ее опять начало мутить. Куда они идут, она не понимала. Данила каждый вечер что-то говорил о святыне, рассказывал, почему она так важна для них, и все согласно кивали. Девушка тоже кивала, но не понимала ни слова. Зато она понимала, как важно сейчас для нее притворяться, стараться слиться с остальными в единую массу безымянных. Она отчетливо ощущала, насколько отличается от них, но в последнее время, когда тихонько про себя повторяла словно молитву свое имя, ей казалось, что она его придумала. И нет такой девушки с красивым именем Элина, а есть только безымянная, которую ждет испытание. Вот что пугало ее больше всего. А еще люди. Когда она наконец поняла, что они просто сумасшедшие, то начала бояться их всех. Панически, до дрожи в ногах. Она уговаривала себя как маленькую, но ничего не помогало до тех пор, пока они не вошли в лес. В лесу она почувствовала себя гораздо спокойнее. С обострившейся интуицией она понимала, люди вокруг нее опасаются темноты, опасаются шума деревьев, ночных шорохов. А для нее, совершенно городской девочки, лес был союзником. Его она не боялась. Пару раз ей казалось, что она может убежать и спрятаться в спасительной чаще, но за спиной неотступно следовали охранники. Девушка понимала, что если она предпримет хоть одну попытку, то будет лежать под тонким слоем земли, так же, как несчастная Вера, которую они даже не потрудились как следует закопать. «А может, меня и так закопают?» — размышляла она, ковыляя по лесной дороге следом за приземистым, толстым безымянным. «Я буду лежать и слушать деревья. Это будет счастье». У нее даже мелькала мысль спровоцировать своих двух охранников, чтобы они уже, наконец, убили ее, и она перестала мучиться. Но остатки здравого смысла говорили о том, что она может сбежать, что они скоро дойдут до какой-то деревни, а там будут люди, нормальные люди, к которым она обратится за помощью. До деревни оставалось меньше 3 часов пути, когда Данила, пропустив цепочку безымянных вперед, подозвал одного из охранников девушки. «Слушаю, учитель», — покорно опустил голову тот, приблизившись. Данила внимательно посмотрел на мужчину. Мелькнуло сомнение и ушло. «Нет, этот полностью прошел предыдущее испытание и достойно пройдет новое. Безымянный, ты знаешь, какая миссия возложена на тебя сейчас?» — веско проговорил Данила. Охранник в ответ только ниже склонил голову. «Безымянная, ты знаешь, о ком я говорю, попробует помешать нашему пути. Полагаю, что в Шатонина». «У нее не получится», — глухо заметил мужчина. «Хорошо, я полагаюсь на тебя. Слушай Господа». «Слушай Господа». Данила занял свое место во главе паломников, а охранник переместился поближе к девушке, сильно прихрамывающей на правую ногу. «Послушай меня, безымянная», — позвал он через некоторое время. Девушка обернулась и удивленно взглянула на него. Его поразило, насколько изменилось ее лицо за последние дни. Заплыли и покраснели глаза, а на коже появились красные прожилки. «Ты хромаешь», — без выражения заметил он. «Я помогу тебе перевязать обувь. Сними». Девушка заколебалась, но через несколько секунд кивнула, свернула на обочину дороги и тяжело опустилась в мох. Она стащила с себя кроссовки, и мужчина обратил внимание, что даже такое простое действие далось ей с трудом. Махнув рукой второму охраннику, обернувшемуся к ним, он достал из кармана плаща несколько шнурков разной длины и ловко примотал подошву. Старые нитки, надерганные девушкой из одежды, он выкинул за плечо. Примерив обувь, она поняла, насколько легче ей будет теперь идти, и в порыве благодарности негромко сказала: «Спасибо тебе большое. Как тебя зовут?» Мужчина взглянул на нее с изумлением и негодованием, но она повторила: «Как тебя зовут? Я хочу знать, кого мне благодарить. И не говори, что Господа. Ему я и так скажу спасибо». «Василий», — тихо сказал мужчина. И девушка, кивнув головой, повторила: «Василий. Спасибо тебе, Василий». Охранник хотел, кажется, что-то сказать, но передумал и быстрыми шагами пошел догонять ушедших далеко вперед паломников. Девушка, постояв секунду, последовала за ним. Теперь она знала, что не она одна такая. Остальные тоже хотят быть с именами. Что Данила не всех подчинил себе, у нее есть союзник — Василий. Какое чудесное, хорошее имя. И нога стала болеть гораздо меньше. «Господи, — сказала она про себя, — спасибо тебе за всех добрых людей, которые рождаются на свет. Таких, как, например, Василий. Храни их, Господи». Вечером, когда быстро и сноровисто ставили палатки, тот, кого она сочла своим союзником, искоса поглядывал на девушку. Та казалась повеселевшей. «Правильно учитель говорил, — подумал мужчина, — дьявольское есть в любом, особенно в том, от кого этого не ожидаешь. А значит, нельзя верить никому, кроме Господа и учителя. Конечно, ее стоило бы убрать прямо сейчас, чтобы она не смущала остальных, не таких крепких духом. С другой стороны, она для чего-то нужна учителю, а учитель всегда знает, что делать. Хорошо, что я починил ей обувь, не то у меня оставались бы сомнения. А теперь их нет». Мужчина вспомнил соседского кота Ваську, которого он задушил как-то ночью, будучи еще подростком, приманив поганую орущую тварь куском свежей рыбы, и на лице его появилась слабая улыбка. Заметив ее, девушка улыбнулась ему в ответ. И первую ночь после произошедшего на сеновале она спала без кошмаров.